Выдохнув это, герцог побледнел, вдруг охваченный страхом, что оскорбил память своей матери и грубо задел старика, наследники которого не были его кровными детьми. «Понимаю», — протянул старый герцог, взяв щепотку табаку. Потом гулко чихнул и заявил, что это изумительно очищает дыхательные пути, которые у него слишком чувствительны и вечно воспалены. «По правде говоря», — отважился настаивать герцог Шартерский, — «я собирался вас спросить, о чем? Чтобы я подтвердил измышления памфлета или чтобы опровергнул?» Он чуть прищурился, дыхание участилось, и герцог Шартерский вздрогнул, понимая, что получит ядовитую стрелу. «Вполне возможно, — заявил старый герцог обманчиво спокойным тоном, — что когда-то, уже давно, мне пришло в голову отметить некоторым знаком детей, о которых я точно знал, что они мои. Вас среди них не было, мсье». Он впился в собеседника острым проницательным взглядом. «И вашей сестры тоже. Не оскорбляйте память нашей покойной матери. Мир праху ее!» — герцог повысил голос. «Но я бы больше был уверен в ее райском блаженстве, если бы она столько не грешила!» — почти выкрикнул он, внезапно впав в ярость, словно через столько лет в нем вновь проснулись такие чувства, как ревность, разочарование и неугасшая еще страсть. «Позвольте мне уйти», — побледневший герцог Шартерский встал. «Сидите. Вы же весь дрожите, как я полагаю, от желания узнать, с каким же тайным смыслом велел я татуировать своих бастардов. Возможно, только ради удовольствия», — продолжал старик насмешливым и желчным тоном, стараясь добиться того, чтобы поверили совершенно противоположному. Потом, тихонько захихикав, прикинулся вздремнувшим, сквозь ресницы наблюдая за герцогом Шартерским. Его забавляло, что он может так того терзать. Сына он ненавидел, хотя и хотел бы любить. Еще и потому, что отчаянно пытался узнать в нем самого себя, но все равно был вынужден вырвать его из своего сердца, и там осталась незакрывающаяся рана. «Так что», — продолжил старый герцог, нарушив, наконец, тяжкое молчание, — «теперь я в самом деле думаю, что имел тайные планы, и что тут дело было не в забаве, понимаешь? Ведь я всегда делаю то, что хочу, не так ли?» Он вновь повысил голос, виртуозно обыграв угрозу, которую не собирался уточнять, но которая повисла над головой герцога Шартерского, как дамоклов меч. «Но успокойтесь, сын мой», — продолжал он сделанную ласковостью. «Таких легитимных соперников у вас немного, и некоторые уже мертвы». «Легитимных?» — удивленно переспросил герцог Шартерский. «Вот именно, это мои легитимные дети с удостоверением своих прав на левой стопе, и я не мог забыть о них. Мы, герцоги, ведем себя как короли, своих бастардов мы не забываем». Если бы мог, герцог Шартерский готов был его убить. Пальцы его на эфесе шпаги посинели. Он встал снова, рассудив, что от этого старого лиса все равно больше ничего не добьешься, и еще потому, что теперь, как он считал, стало ясно, что касается его собственного будущего, можно опасаться чего угодно. Герцог вдруг ощутил себя уже лишенным наследства, выставленным на смех и обкраденным каким-то ничтожным бастардом, который в один прекрасный день вынырнет откуда-то и начнет размахивать завещанием, составленным прожженным нотариусом. Да, сейчас герцог Шартерский был готов убить отца. уже направился к выходу, притом в настолько смятенных чувствах, что даже не помнил, распрощался ли, как полагается, когда старик-герцог плаксиво бросил, продолжая ломать комедию. «Некоторые мертвы, как я уже говорил, сын мой, но один из них еще несколько лет назад жил в предместье Сен-Дени. Я получил о нем сведения от старого друга, ныне тоже уже покойного, от брата Анже».